Москва, Санкт-Петербург, 1851 год. Секрет русской железной дороги. Каждый, кто хоть раз на поезде пересекал границу с Польшей, прекрасно помнит, что пассажирский состав, следующий в любую сторону, разделяют на вагоны, их загоняют в депо и с помощью мощных домкратов меняют колесные пары. Под состав, въезжающий в Россию, ставят тележки с шириной колеи 1520 мм, в Европу – 1435 мм. Процедура длительная и утомительная, но как от нее избавиться, не знает никто. У этой проблемы очень давняя история. Самой распространенной на сегодняшний день является европейская колея. Ее называют еще стандартной или Стефенсоновской. По имени английского инженера-изобретателя Джорджа Стефенсона. Она исторически первая и самая длинная. Ее общая протяженность в мире составляет 720 тысяч километров. Ширина колеи в 1435 мм была предложена Стефенсоном на первой железной дороге в 1825 году. Его паровой цилиндр хорошо помещался на тележке такой ширины. В 1830 году из Ливерпуля в Манчестер уже ходили поезда на паровой тяге. К Стефенсону стали поступать заказы на его паровозы, и он предлагал клиентам свои самобеглые машины, ориентированные на такую ширину колеи железной дороги. Таким образом, эта дорога получила распространение в Европе и далее на американском континенте. В период строительства железных дорог в XIX веке, когда использовались двигатели на паровой тяге, никто не задумывался о стандарте железнодорожной колеи. Ее делали в основном исходя из ширины колеи традиционного экипажа и в зависимости от круга решаемых задач – перевозить груз или людей. Поэтому колея порой варьировалась. Ее делали то шире, то уже, благо небольшие расстояния позволяли. Но когда пришло время мощных паровозов с угольной топкой, когда расстояние неизмеримо увеличилось и возросли скорости, многим стало ясно, что отсутствие стандарта железнодорожной колеи влечет за собой немалые проблемы. От этого пострадают и пассажиры, которым придется пересаживаться из одного состава в другой, и товары, которые предстоит перегружать. Чтобы таких проблем не возникало, в Европе и сооружались железнодорожные колеи, предложенные Стефенсоном. В России первая заводская железная дорога длиной свыше 800 метров была проложена в 1834 году в Нижнем Тагиле. По ней ездили паровозы, изобретенные отцом и сыном Черепановыми. Но ни эти паровозы, ни сама колея распространения в стране не получили. Первая же пассажирская дорога, протянутая между Санкт-Петербургом, Павловском и Царским селом, в 1837 году имела колею 6 футов, то есть 1829 мм. Она была самой широкой в мире. Когда в 1842 году приступили к созданию двухпутной железнодорожной линии между Санкт-Петербургом и Москвой длиной 650 км, то императору Николаю I было предложено несколько вариантов ширины колеи. Инженер Павел Петрович Мельников считал, что наиболее подходящей для условий России является колея 1524 мм. Она удобна была бы и для паровоза, имевшего объемный котел. От этого возрастали мощность и количество перевозимых грузов, увеличилась бы и скорость. При этом состав получил лучшую устойчивость. Более того, другая ширина колеи служила также стратегическим целям. Она не давала возможности потенциальному противнику воспользоваться ею. Существует и другая версия выбора ширины колеи для железнодорожной дороги в России. Когда Николаю I доложили о готовности проложить железнодорожную колею между Петербургом и Москвой, он поинтересовался, а какова ширина английской железной дороги? Ему ответили – 1435 мм. «Из какого расчета устанавливалась эта ширина?» – спросил он. «Из ширины колеи пассажирского экипажа». «А какова колея российского экипажа?» «Шире на 90 мм». «Вот и делайте по ширине российского экипажа», — приказал он. Движение по Николаевской железной дороге, связавшей Санкт-Петербург и Москву, открылось в 1851 году. Сегодня в России и в странах ближнего зарубежья принята ширина железнодорожной колеи 1520 мм. Ее общая протяженность в России составляет свыше 85 тысяч километров, а в мире свыше 220 тысяч. Такая же колея протянулась и в Финляндию. Широкая колея вполне оправдала себя в стратегическом отношении. Вторгшимся в 1941 году немцам пришлось поломать голову, как перевозить солдат и вооружение по территории СССР.